Братья, маленькое объявление. Если у кого-то есть желание поучаствовать в нашем служении, групповое пение или какой-то фрагмент маленький рассказать из личной жизни, пожалуйста, записочки сюда пришлите. Сейчас мы перейдем к следующей части нашего служения. Это историческая часть нашего общения. Примут участие из нашего историко-аналитического отдела братья, брат Павел Меркулов и Вениамин Хорев. Мы предоставим возможность сейчас брату Павлу сказать. И если по этой части, братья, у вас также какие-то возникают вопросы, чтобы нам иметь порядок, тоже напишите, пожалуйста, нам на кафедру записочку с вашими вопросами. Или мы, или братья дадут ответ. Пожалуйста.